Глава 28. Гвозди. Дальнейшее Катя помнила смутно. Гектор по возвращении в коттедж бережно уложил ее, словно ребенка, в кровать, лег сам, опустив рулонные шторы на окнах, не впуская в их хижину дневное солнце. Чувствуя его рядом, слыша его дыхание, Катя заснула. Она очнулась с немым возгласом на губах, ей приснился кошмар. Темно в комнате, Гектора рядом нет. Катя дотянулась до его наручных часов на прикроватном столике. 22:33. Она проспала весь день, до позднего вечера. Тихонько встала, в одной лишь длинной футболке прошла на кухню. Жутко хотелось пить, в горле пересохло. Гектора нигде не было. Катя приоткрыла входную дверь и увидела Гектора у дома, в ярком пятне электрической подсветки. Тоже босой, в одних лишь спортивных брюках, без футболки, он стоял возле деревянных перил веранды. На них открытая аптечка из его армейского баула. Катя хотела сразу его окликнуть, но ее что-то удержало. Она подалась через порог, оставаясь в тени. «Омбур... пват...» Голос Гектора, глухой, хриплый. Тибетская мантра. Энергия. Огонь. На глазах зоркой Кати ее муж извлек из стоявшей рядом с аптечкой картонной коробки 4 длинных толстых гвоздя и обеими руками слегка вкрутил сначала пару, а затем вторую в перила, создавая подобие плотного квадрата из торчащих из дерева железок. Отступил на шаг, склонил голову, сжал левый кулак. «Бхуми джаяй, дхимахи, мантра раскаяния, тано дурга». Мантра победы над страданиями и болью. Катя замерла. Гектор Троянский, сосредоточенный, погруженный в себя, полностью не здесь. Где-то еще, в своей подлинной Трое, у горы Ида, или же в Тибете, у подножия Кайлаша. «Прочел даят», — закончил Гектор и саданул левым кулаком по 4 гвоздям, вгоняя их до середины в дерево. И второй, подобный молоту удар его кулака, вонзивший толстенные железные гвозди по самые шляпки. «Гек!» Не помня себя, Катя, босая, сорвалась с веранды, перескакивая сразу через 2 ступеньки, кинулась к нему. «Ты что делаешь с собой?» «Катя!» Он словно очнулся. «Я должен... это печать». «Какая печать?» Катя тащила его к аптечке. «Блок!» Гектор смотрел на нее. «Я тогда дома на тебя напал в пограничном состоянии между сном и... мой чертов рефлекс! Я тебя чудом не задушил. Мог сломать тебе шею, горло. Я сейчас поставил себе блок. Никогда больше, слышишь? Никогда не повторится подобное, клянусь!» «Блок? Уродуй себя о чертовы гвозди!» Катя залила зияющие раны на костяшках его пальцев антисептиком, уронила пузырек с йодом из аптечки. Ее колотила дрожь. «Блок... печать запрета и покаяния всегда через кровь, иначе никак. Традиция монастыря — завет». «Тибетского монастыря? Монахов, читающих мантры? Мой опасный проступок, я обязан искупить его перед тобой. Мы же обсуждали дома, ты ни в чем не виноват». «Нет мне оправданий. В Тибете подобных мне ставили против стенки бойцов в стальных перчатках с шипами и поножах с лезвиями. Я должен...» «Гек, но я так не хочу!» Катя уже плакала, бинтуя его руку. «Я не понимаю твоего долга без вины. Мы одно целое. У меня чувство, это меня сейчас ранили о гвозди. Ты столько всего вытерпел, перенес, пережил. И снова уже по собственной воле себя калечишь. Гек, это саморазрушение!» «Печать запрета», — тихо, твердо повторил Гектор. «Одна мысль о причинении тебе боли, вреда, пусть ненамеренно, сводит меня с ума. Катя, мне сдохнуть лучше, чем стать причиной беды». «Нет!» «Да, Катя». Он протянул руку и коснулся ее щеки, мокрой от слез. Затем дотронулся пальцами до вогнанных в перила гвоздей. Его кровь, их обогревшая, смешалась с ее слезами. И Катя не выдержала. Всхлипывая, рыдая, она обняла его крепко-крепко, принимая всего, целиком, и с тибетской тьмой в душе. Оказывается, тьма властвует и в обителях Гималаев, и с его долгом, со всем его несовершенством, геройством, смятением и силой духа, противоречивостью натуры, с его покалеченным навеки телом истерзанным сердцем, сложнейшим характером, порывами, страстями и древней, пусть варварской, дикой, но чисто воинской печатью. Он ее муж. Они едины. А гвозди остались в дереве. Глубоко. Знаки их теперь общей судьбы.